Глава 16. Падение стен. Брайан. Этот день обещает быть отличным. По крайней мере, его начало мне уже понравилось. Я проснулся, почуяв запах своих любимых печений. Мама обычно радует кулинарными изысками после работы, но никак не перед ней. Сегодня особенный случай? Спускаюсь вниз, и моих ушей достигает копошение со стороны кухни наряду с приглушенным смехом родителей. Ну, понятно. Папа не оставляет попыток снять пробу первым. У нас с ним негласные соревнования, в которых, как правило, побеждаю я. В итоге застаю родителей целующимися взахлёб, будто им по 20. Мы с Кэсси в старости будем такими же. Как пить дать? А может, и того круче. Я вообще не планирую с нее слезать. Особенно теперь. Подкравшись, хватаю печенье и прочищаю горло, оповещая предков о том, что они тут не одни. Заолевшая мама отворачивается к плите и принимается перемешивать ложкой воздух в пустой сковороде. Еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, и отхожу к обеденному столу. У меня нет цели смущать их еще больше. Отца, в отличие от его женушки, не смутить. Он лишь взирает на меня с усмешкой. «В следующий раз точно будет за мной!» В ответ я самодовольно забрасываю в рот то, что папа хотел урвать себе. «Посмотрим. Какие планы после школы, Хоук?» Папа стал так называть меня в шутку, узнав о тату. Пришлось приврать, что это ястреб. Не говорить же с ним о символике и орлице. Это все только между мной и Кэсси. Обещал Дэну вывести их полуживую ель на лесопилку. «Полуживую? Рождество было всего 5 дней назад», – удивляется папа. «Угу. Бормочу, жуя следующее печенье. Готов их есть на завтрак, обед и ужин, черт возьми. Мама туда подсыпает чудо-зелье». Мелкий ронял ее уже несколько раз, а вчера наелся иголок. «Господи!» Моя сердобольная мама хватается за сердце. «С ним все в порядке?» «Да что ему будет? Скачет, как северный олень. А что ты хотел?» К моему удивлению, отец теряется, почесывая затылок и косится на маму. «Я чего-то не знаю?» «Хотел попросить отвезти маму в клинику, но раз такое дело, то поезжай по своим делам. Отпрошусь с работы». Нахмурившись, перевожу взгляд на маму. «Ты заболела?» «Нет, нет, не переживай. Я просто... просто... Она просто беременна, прикинь?» На кухню залетает растрепанная после сна Глория. Она сходу прижимается ухом к маминому животу, гладя его по часовой стрелке. «Ничего себе! Меня не было всего 4 дня, а тут такие новости!» «Да ладно!» – восклицаю я. «Ну вы даете! А то я старая, я старая!» Весело кривлюсь, изображая маму. Эту фразу она произносила на днях, напрашиваясь на комплименты. Родители обрадованно улыбаются, увидев мою реакцию. Неужели я возражал бы? Подхожу к маме и целую в щеку. Жму папе руку. Не могу удержаться и подкалываю их. «Поздравляю, кролики!» «Какой срок?» Забираю свою чашку из кофемашины, подталкивая сестру к тарелке с хлопьями. «Если не поторопимся, мы опоздаем». 4 месяца. От услышанного у меня даже кофе носом пошел. «Да, а вы умеете удивлять». Мотаю головой, не до конца веря, что у нас скоро появится еще один братишка. Почему-то уверен в его поле. Глория ни за что не отдаст пальму первенства единственной принцессы в нашем доме. «Случайно вышла», – зачем-то оправдывается мама. Только сейчас обращаю внимание на изменения в ее внешности. Она и без того всегда выглядела, как моя старшая сестра, а с такими преображениями и подавно ровесница. Утрирую, конечно, но я никак не связывал ее новую прическу и смену стиля в одежде с беременностью. Не особо шарю в моде, но подобные джинсы носят и мои одноклассницы, Как бы то ни было, я безгранично счастлив жить в такой большой и дружной семье. А если она увеличится, так это вообще космос. Семейство Кроу станет непобедимым. У многих моих знакомых родители в разводе. Кто-то женился по третьему кругу. Фрэнсис О'Доннелл и вовсе мать-одиночка. Наверное, успела разочароваться в двух браках. Перед моими глазами был всегда другой пример. Мне с детства внушали, что семья – это твой дом. Он всегда строится с фундамента, родителей, крепко держащихся за руки. Дети – это его стены, которые не будут устойчивыми без прочного основания. И если наш дом вырастет на целый этаж, то ради бога, нашего фундамента хватит на целый небоскреб. После уроков мы с Дэном едем утилизировать несчастную елку, по дороге забросив Кассандру домой. Мы с ней увидимся завтра. Сегодня у них с матерью запланирован день семейного общения. Дескать, Миранда соскучилась по своей дочке. В это верится с трудом. Но будут доволен, если миссис Агилар в самом деле вспомнила о том, что она, в первую очередь, мать, и во вторую – жена. До сих пор не могу понять, почему она терпела такое обращение со стороны мужа. Безопасность ребенка должна была быть превыше всего. Ну да ладно, не мне судить. Теперь о Кэсси есть кому позаботиться. С другом мы провозились достаточно долго, а на обратном пути у меня ни с того ни с сего глохнет машина. Приходится вызвать эвакуатор, чтобы отогнать ее в автосервис. Но ситуация выходит комичной. В мастерской моя Тойота снова заводится, словно ее поломка приснилась. Слесарь лишь разводит руками и, ухмыльнувшись, не берет с меня денег. Когда подъезжаю к нашей улице, внезапно набегают черные тучи, и поднимается такой сильный ветер, что даже мне, человеку несуеверному, становится погано. Желудок бесконтрольно скручивает в тошнотворный узел. В горле пересыхает, в висках запускается пульсация. Ложная тревога с тачкой, резкая смена погоды. Если бы я был Кассандрой, то точно принял бы это за дурные знаки. Обычно именно она обращает внимание на подобные вещи. Знать бы еще, как их интерпретировать. Ответ не заставляет себя долго ждать. Пока стою на светофоре, на телефон приходит сообщение с неизвестного номера. Ни о чем не подозревая, открываю вложенный медиафайл, и он автоматически запускается. Я безошибочно узнаю улыбающуюся Кассандру, входящую в чей-то кабинет. Ведомой импульсивной реакцией заношу палец над крестиком, чтобы закрыть видеоролик. Меня не должны волновать послания с левых номеров, тем более учитывая появление в моей жизни недоброжелателей и поползновение мудилы в сторону Кэсси. Подлянки такого рода я даже предполагал. Обязательно посмотрим это видео вместе, и после она сама все объяснит. Наверняка это старая запись, или того проще, компьютерный монтаж. Ведь не может она кому-то улыбаться так, как улыбалась мне только сегодня утром. Но через секунду ракурс съемки меняется, и все мои шаткие доводы разваливаются, как песочный замок, накрытый штормовой волной. Отовсюду начинают сигналить, поторапливая на зеленый свет. Но меня будто парализовало от увиденного на экране. Речь не слышно, но зато я могу отчетливо рассмотреть, как ублюдок Шейн вальяжно развалился в кресле, а моя любимая уверенно вышагивает к нему. Лихо снимает блузку, в которой она была сегодня в школе, и предстает перед ним в лифчике. И это определенно не старая запись. Изображение ястреба на ее спине не оставляет никаких сомнений в свежести съемки. Кровь мгновенно ударяет в голову от неконтролируемого гнева, от неверия в происходящее. Что она творит? Какого черта смотрит на него так, словно его хочет? Кассандра приближается к ублюдку и, протянув ладонь, медленно проходится ею по его волосам. Клешня мудилы уверенно ложится на ее задницу. Поглаживает, мнет, будто делал это сотни раз. Она не сопротивляется. Что-то говорит ему, судя по шевелению губ. А я цепенею, пытаясь осмыслить сцену перед моими глазами. Кто он для нее? Кто для нее я? Все, что было между нами, вранье? Как там говорил дружок Шейна? Ему нравятся испорченные? Сука. Ощутив распирающее давление под ребрами, несколько раз ударяю себя кулаком в грудь, чтобы оживить свое тело. Следующие нескончаемые секунды продолжаю истязать себя, наблюдая, как эта лицемерка делает пару шагов назад, расстегивает пуговицы на юбке и спускает ее вниз по бедрам. С меня достаточно. Нажимаю на стоп и отправляю видео в корзину, сразу очищая ее от этого мусора. Я верил ей. Принял ее скрытность за черту характера, а не лживую натуру. Закрыл глаза на слова Шейна, брошенные вдогонку в казино. Выходит, он говорил правду? Попользовалась влюбленным дурачком? Нашла того, кто ее испортит? Того, кто будет осыпать подарками и деньгами, чтобы подать себя на блюде этому уроду? Усмехаюсь себе под нос, мотнув головой в нестерпимом желании избавиться от дурмана, которым я был предательски отравлен. Больно. Так чертовски больно. Открыв все четыре окна, рывком выжимаю педаль газа, чтобы вихри воздуха, влетающего в салон на скорости, забрали с собой все, что я испытываю к Кассандре. А в данный момент я испытываю к ней ненависть. Всепоглощающую, жгучую. Такую, что мне хочется ее убить. Стереть с лица земли. Сделать невидимой. Теряю счет времени, пока бесцельно кружу по районам Л.А., но некоторое время спустя решаю отправиться туда, где меня всегда ждут. Где никто не предаст. Домой. Знаки. В чем их смысл? Можно подумать, не заглохни моя тачка, эта змея не стянула бы с себя трусы перед Шейном. Мне становится холодно. Закрыв окна, включаю печку, но озноб все больше усиливается. Особенно, когда мой мутный взгляд напарывается на несколько машин скорой помощи и полиции, преградивших подъездную дорожку к нашему дому. Я еще ничего не успел увидеть или понять, но отчего-то сердце сковывает болезненным спазмом, словно оно опередило мой разум в гонке за осознанием произошедшего. Странное состояние. Незнакомое. Выбегаю из машины, но не чувствую контакта с землей. Моя душа будто отделилась от тела. Глаза видят, но отказываются отправлять изображение нервным центрам мозга. Предметы вокруг меня дрожат, как если бы началось землетрясение. И сейчас я бы отдал все, чтобы это было оно. Единственное неподвижное, что я различаю перед собой, это два черных мешка в человеческий рост. Они аккуратно лежат на земле, рядом друг с другом. Стараюсь собрать в голове цельные образы, но они то и дело ускользают, оставляя один на один с удушливым туманом. Руки сами расстегивают молнию, сначала на одном мешке, затем на другом. Внезапно раздается чей-то мужской крик. Громкий, надрывный. Он эхом звенит в моей голове, причиняя адскую боль. Опускаюсь на колени, силой сдавливаю череп ладонями, чтобы не оглохнуть от этого звука. Кто это кричит? Пусть замолкнет. Оглядываюсь по сторонам. Вижу соседей и людей в форме неподалеку от меня. Соболезнующие взгляды, опущенные головы, печальные лица. Почувствовав на плече чью-то руку, грубо ее скидываю. Прочь! «Все прочь! Уходите! Не трогайте нас! Я должен, я обязан что-то сделать!» Встаю, как робот, и широким шагом направляюсь в наш дом. Преодолеваю лестницу, то и дело мотая головой в надежде изгнать этот чертов туман. В шкафу родительской спальни нахожу два новых пледа, которые мама берегла, оправдываясь тем, что старые еще не износились. Беречь больше нет смысла. Снова устремляюсь на улицу. Нужно спешить. Они же замерзнут. А если дождь пойдет? Кто посмел засунуть их в эти целлофаны? Склоняюсь над мешком, в котором лежит папа. Его глаза закрыты. На лице умиротворение. Надеюсь, он умер сразу, не мучаясь от боли. Рубашка вся в крови. Плечо неестественно вывернуто, и я боюсь представить, какие еще повреждения есть на его теле. Глаза нестерпимо печет. Туман распространился и на зрение, потому что картинка перед взором расплывается и заменяется мелькающими черными пятнами. Дрожащими руками расстегиваю молнию на тонком полиэтилене почти до конца и укладываю сверху первый плед, подсовывая его края под папины ноги. Сквозь плотную завесу, окружающей серой мглы, кажется, слышу свое имя. Не сейчас. Нет, я должен о них позаботиться. Так же, как заботились о нас они. Следующая мама. Самая любимая. Самая лучшая. Самая красивая. Вместе с братишкой, которому не суждено родиться. Раскрыв мешок, укутываю и ее. Она выглядит почти такой же, какой я ее запомнил этим утром. Видимо, папа успел загородить ее собой. Но это не помогло. Приподнимаю маму прямо в пледе и прижимаю к своей груди. Начинаю раскачиваться, как наверняка это делала она, убаюкивая нас маленьких. Жаль, не помню ни одной колыбельной. Я бы спел, клянусь. Глубоко плевать, как бы это смотрелось со стороны. «Брайан!» Доносится до меня надрывный крик плачущей Глории. Скорее всего, она вернулась от подружки, живущей по соседству. В голове проскакивает запоздалая мысль о том, что ей нельзя видеть родителей в таком состоянии. Пусть это плачевное воспоминание останется только со мной. «Уведите ее, пожалуйста». Обращаясь чужим голосом к тому, кто все это время стоял рядом. «Не позволяйте ей смотреть». Последующие минуты, а может быть и часы, сливаются в одно сплошное месиво из разных незапоминающихся лиц. Но несколько кадров отложились, как ни странно, четко. Помню, как провожал взглядом родителей, которых погрузили на носилки для транспортировки в холодный морг. Помню, как крепко прижимал к себе сестру, успокаивая и заверяя, что всегда буду рядом. Помню, как парамедик вколол Глори успокоительное, а я еще некоторое время лежал рядом, боясь оставлять сестру одну. Помню, как мне задавал вопросы сотрудник из органов опеки, а я чуть не запустил в него вазу с придиванного столика, услышав предложение. «Мы не отправимся ни в приют, ни в фостерную семью. У нас своя семья, пусть теперь и из трех человек». Нам дали несколько дней на то, чтобы мы вышли на связь с Максом. Он единственный, кто сможет стать нашим опекуном до достижения 21 года. Бессвязными обрывками отпечатались слова о том, что родители сбил пьяный водитель на пикапе, и его сразу задержали. Он и не собирался скрываться с места аварии. Авария. Таким будничным словом нарекли смерть моих родителей. Словно их можно починить в автосервисе, заплатив бабла. Или того хуже, купить новых. Тварь на пикапе практически впечатал их в кузов папиной машины. Я слышал, но сути не улавливал. Сквозь гул в голове пытался сопоставить факты, но снова и снова задавался одними и теми же вопросами, начинающимися со слов. «Что, если бы?» «Что, если бы я не поехал с Дэном отвозить эту долбанную елку и сам съездил с мамой в клинику? Тогда папе не пришлось бы отпрашиваться с работы, и они оба были бы живы». «Что, если бы моя машина не сломалась, и я вернулся бы домой раньше?» Может, на их месте был бы я? Я не отказался бы от такого исхода. Что, если бы я никогда не встретил Кассандру? Я не впутал бы себя в опасные игры с Шейном, и опять же, мои родители были бы живы. Оба. То, что с ними произошло, это не случайность и не роковая ошибка прогнившего пьяницы. Об этом говорит мой кулон, найденный на газоне недалеко от раскорёженной машины папы. Тот самый, что был на мне во время драки. Думаю об этом, а у самого вскипает кровь от злобы и лютой ненависти. Она пожирает изнутри, избавляя от всего хорошего, во что я свято верил. Прежнего Брайна больше нет и не будет, как и прежней жизни. Сжав этот символ веры в своем кулаке, я поклялся, что каждый причастный к смерти моих родителей понесет заслуженное наказание. Жаль, у меня было не так много времени на подготовку, но того, что есть, вполне достаточно. Захлопываю дверь за последними посетителями нашего дома и шаткой походкой направляюсь на кухню. В дверном проеме замираю. На столе стоит тарелка с моими любимыми печеньями, из-за которых мы боролись с папой, пусть и в шутку. Через спинку стула перевешен аккуратно сложенный фартук, который мама завтра не наденет. Все выглядит в точности, как утром, когда мы все вместе радовались грядущему прибавлению в нашей семье. За одним исключением. Здесь остались только неодушевленные предметы. «Брайан!» За спиной слышу тихий дрожащий голос, той, что навсегда хочу забыть. «Как она вошла? Я что, до такой степени оглох, что не услышал стук в дверь?» Поворачиваюсь ровно в ту секунду, когда Кассандра протягивает ко мне руки, намереваясь обнять, но я их отбрасываю, как случайно прилипшую грязь. «Что тебе нужно?» Она шарахается от моего презрительного тона. Даже делает вид, что ее волнует мое горе. «Пошла вон! И ключи от квартиры жду завтра в почтовом ящике!» Агилар застывает и округляет глаза, словно не понимает смысла сказанного. «Я все видел. Можешь больше не врать. Нашла тупого осла, которым можно попользоваться?» «Я не... Брайан...» Кассандра спотыкается о слова, и ее наигранный вид запуганного трусливого зайца озлобляет до чудовищных масштабов. Делаю широкий шаг назад в сторону кухни, хватаю первую попавшуюся чашку и со всей дури швыряю ее на пол в разделяющее нас пространство. Звон осколков, наконец, избавляет меня от проклятого шума в черепе. «Ты – самое худшее, что могло случиться в моей жизни! Ты – лживая продажная сука!» Беру следующую чашку и отправляю ее к первой. Куски керамики разлетаются вдребезги вместе с нашими отношениями. Вместе с моей жизнью. «Иди к черту! Или к Шейну! Мне теперь плевать, поняла?» Я жалею о каждой секунде, которую потратил на тебя. Если бы ты не появилась в моей жизни, они были бы живы. На последней реплике, произнесенной в сердцах, Кассандра начинает часто мотать головой. По ее щекам стекают ручьи слез, но меня они ничуть не трогают. Вижу, как эту дрянь задевают мои оскорбления, но испытываю от этого моральное удовлетворение. Я целенаправленно хлещу ее этими словами, потому что к ней я не могу применить физическую силу. Она всхлипывает, будто ей правда обидно, будто ей в самом деле жаль. Наверное, жалеет, что правда вскрылась так скоро. Бросив на меня последний затравленный взгляд с тихим «прости», Кассандра разворачивается и уходит. Сверлю ее напряженную спину, чтобы навечно запомнить этот момент и вспоминать его, как только почувствую слабость. Не хочу быть слабым. Хочу быть жестоким и сильным. 1, 2, 3, 4, 5. Она делает всего 5 шагов, прежде чем выходит за дверь. Мое сердце пропускает ровно 5 ударов, после которых снова оживает, ритмично ударяясь о ребра. «Все пройдет, Брайан. Все пройдет». На следующий день. Выдержка из выпуска местных новостей. Сегодня рано утром была арестована организованная преступная группа, орудующая в Лос-Анджелесе на протяжении нескольких лет. От источника, пожелавшего остаться неизвестным, полиция получила неопровержимые доказательства причастности как минимум 6 лиц к незаконной торговле оружием. Имена задержанных не раскрываются, пока идет следствие, но по неподтвержденной информации, главарь группировки владел 4 казино, одно из которых было лишь прикрытием. Вместо игрового клуба оперативниками был обнаружен огромный склад огнестрельного оружия, а также элементов его сборки. Наш источник утверждает, что помимо этого данной банде вменяется наркоторговля и сбыт сильнодействующих веществ. По словам генерального прокурора Калифорнии, каждому из членов банды светят от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.